гуру. Кто с нами сейчас неотделимо, тот с нами и в будущем будет, ибо будущее это куется сейчас в настоящем. Неразрывно цепь, идущая в будущее, каждое настоящее звено которой составляет непрерывность связи причинностей. Силой этих причинностей является постоянство и неотступность устремления к свету, к владыкам и к нам. Ибо свет и владыки, и мы, являем собою фокус напряжения для в будущее устремленных сознаний, который творит будущее человека.